Глава 8. Притча о бессмертных. Сложно ли проводить расчеты, если у тебя нет и половины вводных? К счастью, нам с Ладой было немного проще. Во-первых, мы уже исследовали приличный участок космоса и приблизительно знали, на что ориентироваться. А во-вторых, очень сильно помог информаториум с его звездной картой, на которой были отмечены уже открытые объекты предтеч. Конечно, идея использовать карту пришла не сразу, а через час с лишним, когда мы уже отчаялись вертеть имеющиеся системы, предполагая, какие точки входа-выхода стоит испробовать первыми. Зато после наложения одних данных на другие, мы за несколько минут вычислили наиболее перспективные направления и отбросили заведомо ложные. Осталось на практике проверить, насколько точны наши расчеты. «Давай не сегодня отправимся», — предложила подруга, едва мы закончили расчеты. «Хочу выспаться на нормальной кровати. Койки на большом разведчике хоть и удобные, но не дают полноценного ощущения комфорта». «В целом, прятаться нам особо незачем теперь. Корпоранты вряд ли доберутся сюда в ближайшее время. У них, как и у всего Содружества, из-за пустотников появились серьезные проблемы с перемещением по галактике. А Орден... Герцог пообещал, что они не побеспокоят меня. Да им сейчас некогда заниматься каким-то жнецом. Нужно обеспечить защиту жителям Содружества. Оправдывать проявленное доверие». «Вот бы все узнали, что искоренители устроили на свалке», — нахмурилась Лада, но тут же махнула рукой. «А вообще в бездну их всех. Хочу спать». Информаториум встретил нас тишиной и светящейся в пространстве голограммой, отображающей звездное небо. Только в этот раз мы использовали синий портал. Да, пришлось потратить 2000 частиц духа, но зато мы сохранили возможность в ближайшие сутки использовать взаимодействие. Очутившись на борту первопроходца, мы с Ладой приняли совместное решение и потратили некоторое время, чтобы использовать биокапсулу. Пусть этот мир превратится в живой, чтобы у рода Аквамарин было больше возможностей организовать новые колонии. В целом, две жилых планеты, о которых пока что знали лишь несколько родовичей и герцог Огнев, серьезное подспорье. Через месяц-другой можно будет уже устраивать на поверхности охоту. Единственное, что расстраивало, между этими планетами не было прямого соединения. «Ну что, уходим в систему голубого гиганта?» — спросил я у Лады, которая с интересом наблюдала через экран за процессом терраформирования. «А у нас нет другого выбора», — ответила подруга. «Отсюда же всего один вход-выход». «Что правда, то правда», — согласился я. «В таком случае начинаем разгон». Мы даже не успели заскучать, как оказались в системе, где голубая звезда неведомым образом размолола свои планеты-спутники, укрывшись в медленно вращающемся поле астероидов, создавшем огромный диск вокруг гиганта. Система с тремя точками входа-выхода, одна из которых находилась среди каменных глыб. Тут у нас тоже не было особого выбора для прыжка в гиперпространство. Оставался всего лишь один вариант, который был тут же использован. Тревога, волнение – все это осталось позади. Даже если угодим в опасное место, всегда можем сбежать из него. А первопроходец легко пришел, значит, и расставаться с кораблем будет несложно. Да и имелись у меня все основания полагать, что все пройдет гладко. Но не могли предтечи расположить информаториум в таком месте, куда невозможно добраться. Глупо было бы, нерационально. В этот раз наши логические выкладки не подвели. Во-первых, мы вышли в абсолютно безопасную систему. А во-вторых, здесь также имелось три точки входа-выхода. И на этот раз нам было известно, куда ведут обе. Все просто. За одним из входов-выходов, по нашим подсчетам, располагалась та самая планета, которую мы не так давно подвергли терраформированию. Та самая, обнаруженная после первого разведывательного прыжка. А другой вход-выход вел к чужому объекту предтеч. Если верить информаториуму, там находилось гнездо рода Астарк. Причем находилось оно на территории государства Синай. А значит, с большой долей вероятности принадлежало Ордену Искоренителей. Опасное соседство. Но изменить это нам было не по силам. Разве что захватить чужой объект, а затем перенести его в другое место. Но нет, я пока что был не готов на подобные шалости. Зачем лишний раз провоцировать хищника? А искоренители именно они и есть. «Альфа, здесь вообще нет ни планет, ни близкой звезды», — тихо произнесла подруга. «Темнота». «В системах, где расположены небольшие космические станции, также бывает», — ответил я. «Просто там живут люди, снуют туда-сюда корабли и суда, поэтому темнота незаметна. Ну что, возвращаемся? Да. Кивнула девушка, при этом не отводя взгляда от темных, ничего не отображающих экранов. Лишь далекие искорки звезд, до которых, чтобы долететь на маршевых двигателях, не хватит и жизни. Наверное, мы оба были рады, что поспешили покинуть это место, которое язык не поворачивается называть системой. Зато после прыжка оба радовались, так как наши расчеты оказались верны. Мы вышли к планете, на которой вовсю шло терраформирование. Наше возвращение на Кваду сложно было назвать триумфальным. Вот если бы мы исчезли на 2 недели или месяц без связи, а потом появились живые и здоровые, тогда да. А так, разве что Сяо с армией посчитали, что наше возвращение – это повод устроить на завтра полноценный выходной. А вот мы с Ладой решили потратить время с пользой, так как не устали, а скорее наоборот. После встречи с герцогом хорошо отдохнули. Наверное, поэтому я предложил подруге прогуляться по нашим поселениям. Баронесса Аквамарина согласилась, и мы, прихватив катер, отправились смотреть поселки и заодно поближе знакомиться с колонистами и проверить еще 2 претендентов в Родовичи. Начали с наших земляков, мутантов, и были приятно удивлены, обнаружив, что бывшие собиратели и охотники пустоши вполне себе смогли обустроить быт на высоком уровне и даже занялись земледелием. Что ж, это очень хорошо, особенно если учесть, что на их плечах, помимо всего прочего, еще и охота. Нет, не для заготовки дичи, а для контроля территории, окружающей поселки. Наши первые колонисты, любезно предоставленные герцогом, оказались плохими охотниками. Мутанты встретили нас как родных, отложили все дела и с удовольствием рассказали, насколько изменилась их жизнь в лучшую сторону. Впрочем, это было лишним. Уж кому-кому, а нам лучше других известно, каково было жить на свалке. Точнее, выживать. Задержались на 2 часа, не меньше, из-за чего в первый поселок попали уже вечером. Однако так было даже лучше. Большинство работяг уже закончили свои дела, и все жители собрались в огромном на днях отстроенном здании. Как сказал глава поселения, лично встретивший нас на главной площади, сегодня народ пришел послушать проповедь недавно прибывшей жрицы. Мы с Ладой мгновенно заинтересовались этой проповедью. Во-первых, нам еще не приходилось слышать подобные понятия, а во-вторых, жрица вроде как говорила о крушителе, то есть о герцоге Огневе, и это могло принести пользу. «Используем ментальное сопротивление», — предупредил я подругу, когда мы уже подходили к дворцу мероприятий. Так называлось большое здание, высотой в 10 метров, не ниже. «Думаешь, на нас попытаются воздействовать?» — почти шепотом поинтересовалась Лада. «Вряд ли, но на всякий случай лучше подстраховаться», — так же тихо ответил я. «Следуйте за мной, ваше благородие», — прервал наше перешептывание глава поселения, разблокировав кодовый замок и открыв маленькую дверь. «Отсюда мы пройдем прямиком на 2-й этаж и сможем послушать жрицу из лоджии». Темный тамбур, узкая лестница, затем хорошо освещенный коридор. И вот мы уже сидим в довольно удобных креслах и слушаем, что говорит со сцены высокая красивая женщина, облаченная в свободное светло-серое платье, на котором во множестве изображены различные символы. Интересно, что означают все эти закорючки? Впрочем, лучше послушаем, о чем говорит эта жрица. Тогда еще не произошла первая альфа-вспышка, не было Ордена Искоренителей, и люди не путешествовали от планеты к планете, — говорила Расса. В то время человечеством правили боги, бессмертные души, обладающие невероятными способностями. Могущественные, они могли гасить и зажигать звезды, даровать жизнь планетам, и единственное, что ограничивало их, — это законы Вселенной. Само мироздание следило за поступками богов и наказывало бессмертных. Жрица отвлеклась на секунду, чтобы сделать несколько глотков воды из стакана, стоящего на трибуне, и я, наконец, осмотрелся. Надо же, с каким вниманием собравшиеся слушают то, что говорит эта женщина. Неужели им в детстве не рассказывали подобные истории? Помнится, Вея Ворчливая постоянно через подобные истории учила нас, как выживать в пустоши. Правда, героями ее рассказов обычно становились простые мутанты, чаще всего уже мертвые, потому что пустошь не прощает ошибок. Но бессмертные мало чем отличались от людей, так как были ими раньше, и все людское им было не чуждо. Кто-то не желал брать на себя ответственность, другие мечтали о славе, третьи хотели властвовать. Так боги стали нарушать законы Вселенной. Голос жрицы обволакивал, погружал в историю, и даже ментальная защита не помогала. Пришлось применить способность третьего уровня. Лишь тогда меня Дейладу отпустила. Подруга встряхнула своими огненными волосами и тихо произнесла. «Бездна! Я уже поверила в эту историю!» «Слушаем!» — я указал на жрицу. «Похоже, сейчас будет самое интересное». «Среди бессмертных был один, который поставил перед собой цель — устранить нерушимость законов Вселенной. Он считал, что боги, не чтущие эти законы, разрушают мироздание и уничтожал таких окончательной смертью. Его боялись, его ненавидели. Так он получил имя Крушитель». На этих словах мы переглянулись с подругой. Лада сделала большие глаза, а я согласно кивнул, мол, да, не зря мы сюда пришли. «Однажды бессмертные, не чтущие законы Вселенной, решили устранить Крушителя», — продолжала Расса свою проповедь. 12 равных богов создали ловушку и заманили в нее Крушителя. Предвидя подобное, вершитель справедливости подготовился, но он не учел, насколько далеко решились зайти отступники, и поэтому был заточен в божественной тюрьме на долгие 12 с лишним столетий. Враги думали, что он сойдет с ума, сгинет в небытие, но они не знали, насколько велика воля Крушителя». И вновь прервала жрица свой рассказ, словно бы ждала какого-то отклика от слушателей. Пауза в несколько секунд, а затем Расса продолжила. «Отступники обманом отлучили от Крушителя последователей и исказили саму память о нем, но не учли главного — веры людей в своего бога. Так, избавившись от единственной угрозы, бессмертные стали жить не по законам Вселенной, а в свое удовольствие, не ведая, что рушат защиту, ограждающую их от скверны. Но всему бывает предел. Очень скоро защитные барьеры рухнули, и случилась альфа-вспышка. А после в нашу галактику пришел враг. Вы мало знаете о нем, так как вас защищают одаренные и Орден Искоренителей. Но так было не всегда. Не сразу смертные научились противостоять угрозе. Потребовались столетия, чтобы Содружество стало таким, каким оно является сейчас. И самое печальное, даже сейчас находятся отступники, которые сотрудничают с врагом». «А что с Крушителем?» — прозвучал голос из зала, когда жрица вновь умолкла, и в этот раз пауза затянулась. «А Крушитель освободился. Один из его последователей провел древний ритуал, пожертвовал своей жизнью и разрушил божественную тюрьму, тем самым освободив бессмертного», — продолжила Расса, словно дожидавшийся вопроса. «И когда бог увидел изменившийся мир, он ужаснулся, а после, следуя законам Вселенной, принялся за работу. И мы, его верные последователи, встали рядом с ним». «Что-то плохо работает ваш Крушитель», — вновь раздался из зала голос, на этот раз полный возмущения. От меня не укрылось, что говорил один и тот же человек. «Последние новости слышали? Про каменные корабли, которые появляются повсюду и наводят ужас». «А почему он должен выполнять за нас, людей, всю работу?» В голосе жрицы послышалось неподдельное возмущение. «Да, бессмертные совершили ужасное, но не одни. Смертные активно помогали им. За власть, за благо, за возможность получать силу. Всегда было так. Люди и боги вместе справлялись с трудностями. И сейчас как раз настало то время, чтобы объединить усилия. Каждый из вас, кто поверит в Крушителя, даст ему частичку своей силы, и если нас станет много, эти частички сложатся в великую мощь, способную сокрушить любого врага». «Что значит поверит? В его существование?» «Верить в то, что он поможет справиться с нашествием врага человечества», — пояснила Расса. «Командир», — раздался в ухе встревоженный голос армии, отвлекая меня от проповедующей жрицы. «Только что в систему вошли 4 тяжелых крейсера ориентировочного класса. Сканеры не распознали до конца модели производителя кораблей. Предполагаю, что к нам пожаловали корпоранты». «Быстро они нашли нас», — произнес я, поднимаясь с кресла. Жестом пригласив Ладу следовать за мной, двинулся на выход, продолжая говорить. «Все готовы к встрече с гостями?» «Даже наземные точки обороны уже подготовились к теплой встрече», — пошутил Радович. «Орбитальные станции усилены одаренными, но я думаю, что они не понадобятся. Командир, как думаешь, справимся? Все же 4 тяжелых больших корабля — это очень серьезно». «А у нас есть выбор», — усмехнулся я и сам уже начал прикидывать, как использовать дар предтечь, чтобы обезопасить гражданских и нанести противнику сокрушительный удар. «Армия, мы справимся, не переживай». «Меня другое беспокоит, командир», — ответил бывший торговец. «Что если корпы не станут нападать, а просто отрежут нас от Содружества и Империи? Будут уничтожать всех, кто входит в систему, и заблокируют наши корабли. Разберемся. А сейчас объявляй всеобщую тревогу. Сколько у нас времени? 2 часа. Альфа, что случилось? Лада ухватила меня за руку. Объясни. Представители корпорации Нейргалактикс пожаловали к нам в гости. Бездна. А ведь я предполагал нечто подобное. И даже собирался укрыть возле крепости предтечь средний корабль с разведывательным оборудованием. Как раз на случай, если нас попытаются отрезать от Содружества. Только мы не успели проложить путь в Империю. «Думаешь, не справимся с корпорацией?» — с беспокойством спросила подруга. «Думаю, что они опоздали», — хищно улыбнулся я. «Просто все могло быть проще, а так придется постараться. В любом случае, у нас есть чем удивить корпов». «А нам что делать, ваше благородие?» — подал голос глава поселения. «Все согласно инструкции», — я обернулся. «Гражданских под защитный купол, пилотов к истребителям. И не паникуйте, наша планета очень хорошо защищена и вооружена не хуже. Повторюсь, придерживайтесь инструкции, и все будет хорошо. Лада, садись в пилотское кресло». Мы уже подошли к катеру, и я, жестом дав понять главе поселения, чтобы возвращался к народу, шагнул в транспорт. Сяо создал отличную систему контроля. Датчики и спутники А-класса, конфискованные на базе повстанцев и установленные во множестве в разных местах космоса, видели куда больше, чем системы корабля, даже трофейного первопроходца. Лишь благодаря этому мы обнаружили 2 малых разведчика, стремительно приближающихся к Акваде разными маршрутами. Как корпорантам удалось незаметно протащить в систему эти 2 корабля? У Сяо было несколько версий. Правда, нам, по большому счету, было все равно. Больше интересовало, что мы сможем противопоставить. «Значит, будем до последнего делать вид, что не видим их», — прозвучал динамик и голос Арми. Он уже занял рубку управления системой наземной обороны и ожидал, когда мы попытаемся вступить в контакт с врагом. В это же время мы с Ладой находились в большом разведчике, который уже вышел на орбиту и только что покинул ее, двигаясь навстречу врагу. «Все верно», — подтвердил я и тут же сделал запрос на соединение с одним из крейсеров врага. Хотелось услышать, что корпы хотят предложить мне. Каково же было мое удивление, когда мой вызов был почти сразу принят. «Барон Аквамарин», — на меня с экрана видеосвязи уставился человек в форме. «У нас для вас имеется особое предложение».